Отбор в натуре. Ну вот, теперь все предпосылки вроде бы в сборе. Живые организмы – это системы, воспроизводящие себе подобных. Это воспроизведение не абсолютно точно. В каждом поколении появляются разночтения в генетической программе, наследуемые затем потомками той особи, у которой они появились. Возникающие таким образом варианты могут влиять в ту или иную сторону на жизнеспособность, плодовитость и прочие важные характеристики своих обладателей. А поскольку численность какого бы то ни было вида не может расти неограниченно, в каждом следующем поколении должна увеличиваться доля тех особей, чьи индивидуальные особенности более способствуют выживанию и размножению, чем особенности других. Или, возвращаясь к терминологии Дарвина и его современников, там, где есть изменчивость, наследственность и борьба за существование, должен происходить естественный отбор. Должен? Измышленный Дарвином естественный подбор не существует, не существовал и не может существовать, уверенно писал в 1885 году один из самых яростных критиков Дарвина, русский философ и публицист Николай Данилевский. При этом он признавал фактом и изменчивость организмов, и ее наследуемость, и способность любого вида размножаться в геометрической прогрессии, и даже борьбу за существование. Это особенно сердило полемизировавшего с ним пламенного дарвиниста Климента Тимирязева. Итак, все посылки верны, но необходимый логический вывод из них – естественный отбор. Фантазм – мозговой признак. Как это объяснить? Тимирязев подверг сочинение Данилевского сокрушительному разбору, убедительно показал несостоятельность всех его доводов, порочность его логики, незнание критикуемой теории и так далее. Для окончательного посрамления противника оставалось сделать самую малость – привести конкретные примеры действия естественного отбора в природе. Но этого Климент Аркадьевич сделать так и не смог при всей своей огромной эрудиции и страстной приверженности дарвинизму. Такими примерами биология конца XIX века попросту не располагала. И во времена полемики Тимирязева с Данилевским и десятилетием позже естественный отбор оставался не более чем необходимым логическим выводом, столь же умозрительным, как и в год выхода происхождения видов. Даже на рубеже XIX и XX веков известный ученым случай реальных селективных процессов в природе можно было пересчитать буквально по пальцам одной руки. Было, например, известно, что куколки бабочек-крапивниц, окраска которых сходна с окружающим фоном, чаще доживают до вылупления, чем те, чья окраска с этим фоном контрастирует. Что средняя ширина головогруди крабов, обитающих в загрязненных водах, уменьшается по сравнению с шириной головогруди их сородичей, живущих в чистой воде. Хотя и там можно найти крабов как с широкой, так и с узкой головогрудью. Наконец, было известно наблюдение американского натуралиста Хермана Бампаса, подобравшего в 1896 году во время снежной бури сотни замерзающих воробьев. В теплом помещении к жизни вернулось лишь около половины находок. Остальные умерли от переохлаждения. Бампас не поленился измерить всех живых и мертвых птиц и обнаружил, что у выживших длина крыльев близка к средней, в то время как почти у всех погибших крылья были либо заметно длиннее, либо заметно короче. Эти наблюдения были, конечно, интересны. Работу Бампаса до сих пор активно цитируют в научной литературе, да и мы к ней еще вернемся в главе «Стабилизирующий отбор. Марш на месте». Но для обоснования механизма, породившего все живые формы, существующие или когда-либо существовавшие на Земле, со всеми их характерными особенностями, столь ограниченного набора фактов было, мягко говоря, маловато. И что еще хуже, ни один из этих примеров ничего не доказывал. Ни для одного из рассматриваемых признаков не было известно, насколько он обусловлен именно наследственными факторами. Между тем известно, что окраска куколок насекомых зависит, например, от температуры, при которой развивалась личинка. В двух случаях из трех была неочевидная связь между признаком и тем фактором среды, который оказывал избирательное воздействие. Чем полезна узкая головогрудь при загрязнении воды? Каким образом длина крыльев связана с устойчивостью к холоду? Ну и, наконец, ничто не говорило о том, что подобные процессы могут привести к эволюционным сдвигам, превратить один вид в другой или хотя бы вывести отдельный признак за пределы видовой нормы. Наоборот, из данных Бампаса прямо следовало, что естественный отбор скорее противодействует любым возможным изменениям, поддерживая существующую норму. Именно такую роль, как мы увидим далее, отводили отбору многие оппоненты дарвинизма. Мол, он может и существует, но это чисто консервативный фактор, отсеивающий уродство и отклонения, но бессильный создать что-либо новое. Искусственная эволюция. Нехватку данных о действии естественного отбора пытались восполнить, моделируя его отбором искусственным. Однако вопрос о правомерности перенесения полученных таким образом данных на природные процессы всегда оставался спорным, что наглядно показывает история самого знаменитого из таких экспериментов. В 1903 году датский генетик Вильгельм Йогансен попытался проверить, так ли всемогущий естественный отбор, как предполагали классики дарвинизма, прежде всего Август Вейсман, о котором речь пойдет в главе «Август Вейсман против векового опыта человечества», и дублер Дарвина Альфред Уоллес. Кстати, именно Вильгельм Йогансен ввел в науку сам термин «ген», а также понятия «генотип» и «фенотип». Йогансен проделал простой опыт. Высаживал семена фасоли, принадлежащие к одной из чистых линий. Фасоль – строгий самоопылитель, так что цветы на выросших растениях опыляли себя сами, и новым генам взяться было неоткуда. Йогансен собирал созревшие фасолины, взвешивал каждую, выбирал самые крупные, снова сажал их, снова дожидался урожая и выбирал самые крупные бобы. То есть проверял, как действует естественный отбор на признак, разнообразие которого не отражает различий в генах. Оказалось, что отбор не действует никак. Сколько бы раз Йогансен не отбирал самые крупные семена, средний вес фасолин в каждом поколении оставался одним и тем же, испытывая лишь небольшие колебания в ту или другую сторону, и никакой отбор не мог его никуда сдвинуть. Сегодня вывод датского ученого звучит тавтологией. Там, где нет генетического разнообразия, отбор в самом деле невозможен, так как ему попросту не из чего выбирать. На самом деле эти опыты доказали одно важное, хотя и кажущееся сегодня тривиальным, положение. Хотя отбор действует лишь на внешние признаки, его эффективность целиком определяется тем, насколько они детерминированы генами. С признаками разнообразия, которых не имеет генетической составляющей, отбор ничего сделать не может. Однако в свое время эти опыты воспринимались чуть ли не как наглядное опровержение дарвинизма. Дело в том, что дикие растения и животные внешне гораздо более единообразны, чем культурные сорта и породы. Казалось само собой разумеющимся, что этому внешнему единообразию соответствует генетическая однородность, а значит, природные популяции можно моделировать чистыми линиями. О том, как было преодолено это представление, речь впереди. Слушай главу вторую. Нам же сейчас важно, что уже этот ранний опыт показал, использовать искусственный отбор как модель отбора естественного вообще можно только, что называется, в первом приближении. Правда, в опытах Йогансена неадекватность модели определялась не тем, как велся отбор, а тем, какой исходный материал ему предлагался. Но позднее обнаружились и различия в самой природе искусственного и естественного отбора. Важнейшее из них состоит в том, что человек может вести отбор по одному или немногим признакам, не интересуясь, как при этом меняются прочие признаки и насколько организм в целом остается приспособленным ко всей совокупности факторов окружающей среды. Например, при одомашнивании кур древние селекционеры сознательно или бессознательно вели отбор на увеличение массы тела, уменьшение осторожности, пугливости и снижение способности к полету. Если бы такому отбору подверглась популяция птиц, живущая в природе, этому противодействовал бы встречный отбор со стороны наземных хищников, который наверняка остановил бы подобные изменения задолго до приобретения домашними курами своего нынешнего облика. Человек же мог не только защитить своих несушек от лис и шакалов, но и компенсировать им те виды кормов, которые при таком телосложении оказываются для них недоступными. Понятно, что в природе таких гарантий не бывает. На организм всегда действует целый комплекс факторов отбора, причем обычно весьма разнонаправленных, и смоделировать его в эксперименте крайне трудно. Даже когда человек не ведет отбора по собственному усмотрению, а предлагает экспериментальной популяции эволюционировать самостоятельно, Результаты такой эволюции в пробирке порой радикально отличаются от эволюции тех же существ в реальной экосистеме. Например, сравнение генетических механизмов устойчивости насекомых-вредителей к ядохимикатам в эксперименте и на реальных полях и плантациях показали, что эти механизмы сильно различаются. В лаборатории вредители приспосабливались в основном по-дарвиновски, путем постепенного накопления множества мутаций, каждая из которых лишь немного уменьшала чувствительность к отраве. Реальные же расы супервредителей чаще всего приспосабливались скачком. Мутантным у них оказывался часто всего один ген, но эта единственная мутация сразу давала высокую устойчивость. Причина такой разницы в том, что высокополезные мутации крайне маловероятны, а лабораторные популяции были слишком малы, чтобы в них случались столь редкие события. Но когда тот или иной яд применяется на десятках и сотнях миллионов гектаров, он становится фактором отбора для астрономического числа индивидуальных генотипов, и среди них нужная мутация обязательно найдется, какой бы редкой она ни была. После чего ее обладатель сразу получает огромное преимущество не только перед вовсе неустойчивыми, но и перед слабоустойчивыми к яду собратьями. Но это еще случай относительно простой. Здесь удалось довольно быстро выяснить, почему одни и те же виды по-разному приспосабливаются к одному и тому же фактору в поле и в лаборатории. Чаще разницу между лабораторной и реальной эволюцией остается лишь констатировать. В ряде лабораторий разных стран мира прошли или проходят эволюционные эксперименты, в ходе которых ученые предоставляют популяциям организмов с быстрой сменой поколений возможность свободно эволюционировать, фиксируя ход эволюционных изменений. Особенно удобны для таких работ бактерии. Не только потому, что они могут давать тысячи поколений в год, а солидные популяции их легко умещаются в колбе или чашке Петри, но еще и потому, что часть их можно в определенный момент заморозить, а затем, разморозив, снова запустить эволюцию с выбранной точки и посмотреть, насколько результаты второй попытки совпадут с результатами первой. То есть, какие эволюционные изменения закономерны, а какие, наоборот, непредсказуемы. Самый известный и длительный эксперимент такого рода проводит непрерывно с 1988 года группа профессора Ричарда Ленски в Мичиганском университете. За это время сменилось множество, на момент написания этих строк, свыше 71 тысячи поколений подопытных, принесших ученым немало интереснейших сведений о реальной, наблюдаемой воочию эволюции. Практически во всех подобных экспериментах эволюция идет непрерывно. Штаммы, обладающие полезными мутациями, вытесняют прежнюю норму, а затем у кого-то из их потомков появляются признаки, делающие их еще более приспособленными, и носители этих признаков вытесняют вчерашних победителей. Между тем, работы по эволюции бактерий не в пробирке, а в реальной среде их обитания показывают совсем другую динамику. В главе 14 мы поговорим подробнее и об эксперименте Ленски, и некоторых его совершенно неожиданных результатах, и об интереснейшей работе датских исследователей, сумевших проследить реальную эволюцию нескольких линий бактерий на протяжении времени, сопоставимого с экспериментом Мичиганской группы. Там же мы обсудим и возможные причины противоречий в результатах этих исследований. Сейчас же нам важно зафиксировать, что даже самопроизвольная, никак не модерируемая человеком эволюция в лаборатории может протекать не так, как эволюция тех же или сходных организмов в естественной среде обитания. И значит, если мы хотим получить надежное представление именно о естественном отборе и его характеристиках, надо наблюдать его именно в природе. Сказанное, разумеется, не означает, что данные, полученные в лабораторных эволюционных экспериментах, заведомо некорректны и ничего не стоят. Но даже для того, чтобы правильно оценить их значение, нужно иметь возможность сопоставить их с реальными эволюционными процессами в природе. На Земле, в небесах и на море. Однако непосредственно наблюдать проявление естественного отбора очень трудно. Надо поймать появление нового, ранее отсутствовавшего признака, доказать его наследственную природу и селективную значимость, а затем проследить динамику изменения его частоты в популяции. Эта динамика должна быть достаточно быстрой, не вести же наблюдения веками. Но именно в случае быстрых изменений мы, скорее всего, не успеем застать эволюционные сдвиги в процессе. Отдельно еще нужно будет показать, почему такой-то признак дает преимущество при действии такого-то фактора. Мы знаем, например, что хомяки-меланисты, полностью черные особи, лучше переносят зимовку, чем хомяки обычной расцветки. Но какая связь между избытком меланина и устойчивостью к долгой и холодной зиме? Те немногие исследования, авторам которых удается выполнить все эти условия, можно считать настоящими научными подвигами. Так героизмом, например, отмечена работа английских орнитологов, супругов Питера и Розмари Грантов. В течение 40 лет, с 1973 по 2012 годы, изучавших дарвиновых вьюрков на Галапагосских островах. Им удалось показать, в частности, четкую связь между многолетними колебаниями климата, изменением среднего размера семян кормовых растений и изменением клювов вьюрков. Публикуемые ими работы попадали в разряд классических сразу после обнародования, а сами Гранты собрали обширную коллекцию научных наград, однако мало кто из их коллег оказался готов последовать их примеру. Поэтому чаще биологи, пытаясь наблюдать в природе действия отбора, поступают наоборот. Не подкарауливают появление нового перспективного признака, а вводят новый фактор отбора или ищут случаи появления таких факторов по независящим от них причинам и смотрят, как на него будет реагировать та или иная популяция. Одна из самых известных работ такого рода – полевые опыты американских биологов со всем известными рыбками гуппи в речках острова Тринидад. Эти опыты ведутся уже более 40 лет, с 70-х годов прошлого века разными группами ученых, причем позднейшие исследователи имеют возможность продолжать и видоизменять эксперименты, начатые их предшественниками. Первая работа такого рода была выполнена еще в 1957 году, но непрерывные исследования начались в 1970-х. За это время в речках сменилось более 50 поколений рыбок. Исходная ситуация такова. В горных речках и ручьях относительно глубокие и медленно текущие плесы чередуются с перекатами и небольшими водопадами. Гуппи держатся в основном на плесах, на перекаты заплывают редко, а водопады для них почти непреодолимы. В результате все гуппиное население реки превращается в цепочку локальных популяций, изолированных или почти изолированных друг от друга. В тех же реках живут и враги гуппи – хищные рыбы. Но для них мелководье и водопады препятствия еще более серьезные, чем для гуппи. Поэтому хищников много в низовьях. По мере подъема вверх по реке их разнообразие уменьшается, и до верховий доходит только один вид – самый мелкий, нападающий в основном на молодь гуппи, в крайнем случае на взрослых самцов. Все, кто держал гуппи в аквариуме, знают, что самцы у этих рыбок намного мельче самок, но при этом гораздо ярче окрашены, имеют большой вуалевидный хвост и другие украшения. В результате в нижнем течении рек гуппи все время находятся под угрозой нападения хищников, причем разных и применяющих разные способы охоты. В то время как в самых верховьях рыбки, дожившие до совершеннолетия, уже почти ничто не угрожает. Ученые пересаживали рыбок из популяций, находящихся под прессом хищников, в безопасные места обитания и наоборот, из безопасных плесов в воды, кишащие хищниками. Подпускали хищников в мирные заводи и так далее. И во всех случаях смотрели, какие изменения в облике, физиологии и поведении гуппи повлечет за собой изменение риска быть съеденным. В этих исследованиях было получено много интереснейших результатов, позволивших проверить целый ряд ранее высказанных частных гипотез об экологических и эволюционных взаимоотношениях хищников и их жертв. Но нас сейчас интересует базовый результат, полученный еще в самых первых опытах. Что происходит с гуппи, когда в прежде безопасной среде вдруг появляются хищники? Оказывается, уже через несколько поколений облик рыбок заметно меняется. Первые достоверные отличия были отмечены уже через 2,5 года, что примерно соответствует 4 поколениям гуппи. Самцы становятся менее ярко окрашенными, их хвосты менее декоративными и более функциональными. Изменялось и поведение гуппи. Они делались более осторожными, начинали внимательнее относиться к тому, что происходит вокруг, чаще резко срывались с места, а скорость таких рывков намного возрастала. Но самое важное изменение заключалось в том, что новое поколение гуппи достигали зрелости быстрее и при меньших размерах, чем их предки, живущие в безопасных условиях. это уже не могло быть ни результатом индивидуального обучения, как повысившаяся пугливость, ни эффектом сдвига средних величин за счет выедания одного края. Уменьшение сроков взросления и конечных размеров шло поступательно в течение многих поколений. Кстати, в 1998 году, когда эксперименты в тринидадских речках шли уже более 20 лет, другая группа американских биологов опубликовала работу об изменениях у тех видов морских рыб, которые в последние десятилетия подвергались интенсивному промыслу. Эти изменения оказались очень похожи на уже знакомый нам эволюционный ответ гуппи на появление хищника. У совершенно неродственных друг другу видов в самых разных регионах Мирового океана быстро сокращались сроки достижения зрелости и средние размеры взрослой особи. Изменения были настолько велики, что, например, значительная часть популяции североатлантической трески спустилась вниз на одну ступеньку пищевой пирамиды. То есть из хищников, питающихся более мелкой рыбой, превратились в поедателей планктонных рачков и прочей морской мелочи, став тем самым конкурентами своей прежней добычи. Десятилетием позже уже другая группа ученых сравнила эти данные с показателем близких, но не являющихся объектами промышленного лова видов рыб, и удостоверилась, что с ними в те же годы не происходило ничего похожего. Аналогичные данные были получены и для сухопутных животных, интенсивно добываемых человеком. А в 1910 году канадский зоолог Андре Дераше, измерив параметры крыльев у 851 экземпляра мелких певчих птиц, представлявших 22 разных вида, добытых в разные годы в лесных районах провинции Квебек, показал, что со временем у птичек менялась форма крыла, оно становилось острее. При этом совсем рядом, в штатах восточного побережья США, в последние десятилетия 20 века этот процесс шел в обратную сторону. Концы крыльев мелких птиц приобретали более сглаженную форму. Наиболее бросающееся в глаза различие между этими регионами заключалось в том, что в Квебеке велись и ведутся масштабные вырубки хвойных лесов, в то время как в Новой Англии в последние десятилетия идет интенсивное лесовосстановление. Отдельные лесные островки смыкаются в крупные массивы. Между тем, морфологам и биомеханикам давно известно, что при обитании в кронах деревьев, где полет не может быть ни далеким, ни слишком быстрым, зато требуется высокая маневренность, птицам выгоднее иметь относительно короткие крылья с широкими концами. Жителям же открытых пространств, летающим далеко и быстро, полезнее удлиненные и заостренные крылья. Конечно, придирчивый слушатель может сказать, что изменение размера промысловых рыб и формы крыльев певчих птиц не совсем чистый пример природных селективных процессов, поскольку фактором отбора тут выступал человек, пусть и ненамеренно, и даже вопреки собственным интересам. Но и без человеческого вмешательства в природе оказывается достаточно факторов, избирательно влияющих на выживание и размножение тех или иных живых существ. Особенно много работ, где обнаруживалась эта селективность, стало выходить в самые последние десятилетия, когда у исследователей появилась возможность не просто фиксировать поведение животных при помощи киносъемки или видеозаписи, а поставить крошечную, но качественную и надежную автоматическую видеокамеру буквально под каждым кустом. Не меньшую роль сыграло и развитие технологии секвенирования ДНК, позволяющий в частности однозначно определить родственные связи особей в популяции и генетический вклад каждой из них в следующее поколение. Используя эти методы, британские и испанские биологи обнаружили, например, что у полевых сверчков крупные самцы оставляют достоверно больше доживающих до совершеннолетия потомков, а среди мелких самцов успешнее размножаются те, кто громче и дольше поют. Ничего сенсационного в этом, конечно, нет, так оно и предполагалось всеми теоретиками едва ли не со времен Дарвина. На самом деле, в работе, о которой идет речь, были обнаружены и некоторые неожиданные факты, не соответствовавшие исходным предположениям. Однако это касалось более частных теоретических вопросов, которые мы здесь обсуждать не будем. Но теперь это уже не теоретические рассуждения, а твердо установленный факт. Мы выбираем, нас выбирают. Вообще, надо сказать, именно половой отбор оказался наиболее удобен для прямого изучения. Возможно, потому что он часто идет по заметным, хорошо различимым признакам. Да и оценить его эффективность можно значительно быстрее, чем классического отбора на выживание. Не надо наблюдать за носителями разных признаков всю их жизнь, чтобы выяснить, у кого она окажется длиннее. Достаточно сравнить число потомков, оставленных ими после первого же сезона размножения, а то и вовсе число успешно завершившихся ухаживаний. Между тем, еще полвека назад в литературе, посвященной эволюционным процессам, о половом отборе почти не вспоминали. Да и теперь некоторые биологи старой школы недолюбливают это понятие. Главная их претензия – половым отбором можно объяснить что угодно. Допустим, у какого-нибудь вида некий признак никак не поддается дарвинистскому истолкованию. Он требует затраты ресурсов, делает своего обладателя более уязвимым для хищников и так далее и тому подобное, а пользы от него решительно никакой. При этом признак из популяции не исчезает, переходит из поколения в поколение, порой даже увеличивает частоту и выраженность. Казалось бы, наглядное опровержение теории Дарвина? Ничуть не бывало. Всегда можно сказать, что этот признак развился под действием полового отбора. А почему особи данного вида испытывают странное влечение к явно дисгармоничным формам? Так кто ж их знает? Доля правды в таком отношении, несомненно, есть. Слова «половой отбор» слишком часто выглядят фиговым листком, прикрывающим неспособность автора той или иной работы дать сколько-нибудь правдоподобное объяснение обсуждаемым фактам, либо примирить эти факты с какой-нибудь милой его сердцу теорией. Но все же в нарисованной картине краски явно сгущены. Во-первых, половым отбором обычно объясняют явно бесполезные или гипертрофированные признаки, присущие только одному полу, чаще всего самцам. В самом деле, очень трудно представить себе, что критерии сексуальной привлекательности окажутся одинаковыми у обоих полов одного вида животных. Так ведь недолго доиграться и до утраты сигнальных признаков пола. Не говоря уж о том, что объяснять что-то половым отбором можно только для животных с активным и достаточно сложным брачным поведением. Попытка объяснить таким образом яркую окраску лишайника или необычную форму паразитического червя в лучшем случае будет воспринята как шутка. У некоторых каракатиц, которые, как известно, способны быстро менять цвет своих покровов, замечено интересное поведение мелких самцов. Не имея никаких шансов в схватках за самку с более крупными соперниками, такой самец, тем не менее, рискует вклиниваться между самкой и ухаживающим за ней крупным самцом и нередко добивается своего. При этом сторона тела, обращенная к самке, пылает красным, цвет самца в состоянии полового возбуждения, а та сторона, которую видит могучий соперник, окрашена в нежно-голубые тона, умиротворяющий сигнал, означающий признание своего поражения в поединке и блокирующий агрессию победителя. Такому коварству позавидовал бы и лукавый овцевод Джексон-птица из рассказа о Генри «Пимиенские блинчики». А во-вторых, сегодня подобные чисто теоретические объяснения могут считаться достаточными разве что при попытках реконструировать происхождение чего-нибудь, эволюция чего не оставляет материальных следов, например, прямохождения или человеческого языка. В тех же случаях, когда речь идет о современности, предположение о роли полового отбора принято подтверждать фактами, именно потому что в наши дни такие предположения поддаются проверке. В результате мы сегодня знаем, что огромный хвост самцов длиннохвостой вдовушки, кожный вырост и усы на верхней губе самцов диких родичей аквариумной рыбки Малинезии и ряд других гротескных, на взгляд человека, структур, включая знаменитый хвост павлина, действительно имеют значение для успеха их обладателей у противоположного пола. Это уже не домыслы изворотливых теоретиков, а экспериментальный факт. О половом отборе, о том, как причудливо он связан с отбором естественным, о теоретических моделях, которыми исследователи пытаются описать и объяснить этот круг явлений, и о той путанице, которая порой при этом возникает, мы будем специально говорить в главе 3. Здесь мы коснулись этой темы лишь как примера селективных процессов, постоянно происходящих в природе. Разумеется, помимо представлений противоположного пола о красоте, на живые существа действуют и другие факторы, и столь же избирательно. И в некоторых случаях эту избирательность удается показать наглядно. Несколько таких случаев мы уже упомянули ранее. К ним можно добавить неоднократно показанную в экспериментах действенность маскировочной окраски. От знаменитых опытов Алессандро Чеснолы показавшего еще в начале 20 века, что насекомые, окрашенные в тот же цвет, что и растения, на которых они находятся, имеют куда больше шансов избежать птичьего клюва, чем особи того же вида, чья окраска отличается от фона. И до недавней работы шотландских исследователей, продемонстрировавших парадоксальный факт. Эффективность маскировки жертв основана на способности хищника обучаться развлечению съедобных и несъедобных предметов, то есть на приспособительном поведении самого хищника. Столь же неоспоримо показано, что носители разных версий некоторых генов сильно различаются по восприимчивости к тем или иным инфекционным болезням и другим важным для их выживания факторам. Примеры такого рода можно приводить и дальше, но их механическое перечисление уже не даст нам ничего нового. Куда интереснее посмотреть на некоторые нетривиальные подробности, обнаруженные в работах по изучению естественного отбора в природе.